«Ура! Ты самый лучший Нейсан!» Саски радостно подпрыгивает. Внутри больницы Листа, Ачу, Итачи чихает и оглядывается. «Почему-то мне кажется, что кто-то крадет у меня Саски. Я этого не допущу. Позже я куплю подарок для него». Глава 84. Побочная история дела Хьюгаи. Чириканье. Птица летит по небу, отбрасывая тень над головой Изуны. Зевота. Изуна встает и протягивает руки. «Ае, Шисуи, Итачи, вставайте. Хватит уже отдыхать. Давайте продолжим тренировку». Изуна будет измученного Шисуи, а Итачи лежит рядом с ним. Итачи и Шисуи сонно открывают глаза и жалуются. «Давай еще немного отдохнем. Мы тренируемся без остановки уже почти 7 часов. Не будьте ленивыми бездельниками и тащите свои задницы на тренировочное поле, иначе с завтрашнего дня я удвою ваши тренировки». Изуна упрекает их. «Хай, хай, мы поняли». Итачи и Шисуи лениво встают и разминают мышцы. Изуна безмолвно смотрит на их действия. «Я слишком мягок с ними», – размышляет он. Итачи и Шисуи смотрит на выражение лица Изуны. «Это потому, что ты всегда удваиваешь наши тренировки. Мы даже сбились со счета, сколько раз это происходило. Ах, похоже, я был слишком строг с их обучением. На сегодня я дам им передышку». Шисуи и Итачи с нетерпением ждут его ответа. «Неужели это так? Тогда, я думаю, ничего не поделаешь. Просто смиритесь с этим. Когда-нибудь вы к этому привыкнете». Изуна усмехается и отвечает им. «Нет». Шисуи и Итачи удрученно опускают головы. Старший брат Изуна, рабовладелец. Они оба смотрят на улыбающееся лицо Изуны. «Нет, он дьявол». Оба что-то тихо бормочут. «Шучу. Я дам вам передышку на день или два». Изуна смотрит на их мрачное выражение. «Фу-у-у». Шисуи и Итачи вздыхают с облегчением. «О, чуть ранее я слышал лишь что-то обидное. Или это у меня в ушах звенело от ветра?» На лице Изуны появляется злая улыбка, и он смотрит на Шисуи с Итачи. «Нет, нет, Изуна Нейсан. Должно быть, дело в ветре. Мы ничего не говорили». С Шисуи и Итачи льется под ведрами. «Мы не хотим снова получить прибавку к нашим тренировкам из-за наших глупых слов». Беззвучно молятся они в своем сердце. «Хорошо, все в порядке. Вы оба можете отдохнуть. Как насчет ванны в горячих источниках? Мы даже можем взять с собой Наруто и Саски», — предлагает им Изуна. «Да, да, это хорошая идея. Мы встретимся с тобой позже вечером», — Шисуи поспешно отвечает и убегает с Итачи. «Похоже, мне придется чаще давать им передышку. Я не хочу мешать их росту и потенциалу, особенно Итачи». Изуна продолжает размахивать клинком. На лезвии имеются различные гравитационные уплотнения, и оно почти весит около 200 кг. «Я довольно сильно продвинулся в 8 вратах. На данный момент 6 врат – это мой предел. Я не могу пробиться к 7 вратам. Слишком многому надо научиться». Звуки орла. Изуна поднимает голову и видит орла, летящего в небе. Хокаге зовет. «Похоже, тренировка подошла к концу». Изуна убирает клинок обратно в наруч, вытирает пот и использует простое водяное дзюцу, чтобы очистить свое тело. И с помощью техники мерцания тела перемещается к офису Хокаге. Внутри офиса Хокаге Хирузин смотрит на стопку документов перед собой. Вздох. «Эти бумаги. Похоже, сегодня у меня не будет времени на исследование». Тук, тук, кто-то стучит в дверь. «Входите». Изуна входит в кабинет, кланяется Хирузину и ждет его приказаний. Хирузин откладывает бумаги в сторону и достает из стопки свиток. «Капитан Изуна Учиха из команды Анбуро, у меня есть для тебя задание С-ранга». «Да, Хокаге-сама, ты знаешь о недавней напряженности между Кумагакури и Конохагакури. В предыдущей войне наша Коноха выиграла войну против Кума, а Кума потеряла своего Райкаге. Естественно, они не были удовлетворены результатом войны. Раздоры и конфликты на границе – обычное дело, но Кума в последнее время ведет себя агрессивно и может безрассудно начать новую войну». Хирузин делает паузу и бросает свиток в сторону Изуны. Изуна берет свиток и просматривает его содержимое. Чтобы избежать конфликта, совет старейшин решил подписать мирный договор с Кумагакури. «Итак, свиток Кумагакури прибудет через несколько дней». Хирузин поворачивается к Изуне и продолжает. «Изуна Учиха, я хочу, чтобы ты следил за их делами и предотвращал любые подозрительные действия. Я не хочу давать Кума повода начать новую войну и нарушить мир». «Да, Хокаге сама, я разверну своих людей у границ деревни и буду следить за ними». «Хорошо», — Хирузин кивает и отпускает Изуну. Изуна направляется к двери. «Подожди секунду». Хирузин останавливает его. «Через несколько дней принцессе клана Хьюга исполнится 3 года, что совпадает с прибытием свиты кума. Я хочу, чтобы ты лично проследил за безопасностью принцессы Хьюга, если свита кума присоединится к празднованию. Да, Хокаге сама, я буду иметь это в виду. Изуна кивает Хирузину и выходит из кабинета. Надеюсь, на этот раз ничего серьезного не случится. Коноха сейчас в самом слабом состоянии. Если кума зажжет искру войны, то пострадает Коноха, и эта сиделка за забором может нанести нам удар в спину. Хах, быть Хокаге – утомительная задача. Похоже, мой возраст берет свое. Я уже не такой энергичный. Хирузин удрученно смотрит на огромную кипу бумаг. Снаружи офиса Хокаге Изуна идет к поселению Учиха, погруженный в свои мысли. Значит, пришло время для этого события. Почти 3 года пролетели в мгновение ока. Отношения с Хьюго у меня хорошие. На этот раз я помогу им, и возможно, в будущем они примут Наруто более открыто. Изуна-Нейсан. Детский голос прерывает ход мысли Изуны. Он поворачивается в сторону источника криков. Саски подбегает к нему и обнимает за ноги. Изуна-Нейсан, пойдем к горячему источнику. Ты обещал мне, верно? Ты ведь не забыл об этом, правда? Саски смотрит на Изуну милыми щенячьими глазами. Ао, как я могу забыть о своем обещании? Пойдем к горячим источникам. Изуна поднимает Саски и сажает его себе на плечи. Саски скачет на спине Изуны, и они направляются к горячим источникам. Саски, давай заберем Наруто. Мы пойдем вместе. Ладно. Изуна идет к Синджу и забирает Наруто. Изуна-Нейсан, а еще я хочу покататься на спине. Я тоже хочу покататься на спине, как Саски. Наруто обнимает правую ногу Изуны. Ладно, хорошо. Успокойся, Наруто. Я тебя тоже понесу на спине. Изуна пересаживает Саски на левое плечо, берет Наруто и сажает его на правое. Ура! Наруто хлопает в ладоши и радостно кричит. Они продолжают идти по улицам Конохи. Отродье демонического леса. Кто его несет? Один из гражданских бормочет другому гражданскому, когда они замечают Наруто. Ша-ша-ша, это Учиха. Разве ты не видишь символ клана Учиха на его спине? Учиха или нет, он несет эту демоническую лису. Этот демонический лис убил моего отца, я не выношу его вида. Другой человек шепчет им. Изуна замечает их и слышит их разговор. Этот ублюдок Данзо распространяет слухи о Наруто, или как еще эти гражданские узнают сверхсекретную информацию деревни. ТЧ. Я не позволю им клеветать на Наруто. Изуна смотрит на гражданских. Гендзюцу. Шаринган. Он наложил на них небольшое гендзюцу. Трое гражданских бездумно идут к канализационному отверстию и ныряют в него. Плюх, плюх, плюх. Гендзюцу рассеивается, и они оглядываются. Арх, этот запах. Где я? Гражданские оглядываются. Это, канализация Конохи. Как я сюда попал? Почему я ничего не могу вспомнить? Я выпил слишком много алкоголя? Все трое гражданских спрашивают сами себя. Изуна достигает горячих источников вместе с Наруто и Саски. Он замечает Шисуи и Итачи у входа и здоровается с ними. Все они входят в горячий источник, чтобы насладиться теплой ванной. Глава 85. Выходной день 2. Свюшт, свюшт. Изуна, Саски и Наруто прихлебывают свой рамен. Так хорошо. Ичираку рамен лучший из всех. Даттибайо. Наруто хвалит рамен. Неплохо. Мне нравится этот рамен. Саски хвалит рамен. Да, он очень вкусный. Тиучи-сан заботится о каждой мелочи при приготовлении рамена. Правильное количество бульона, вкус, питательность. Он позаботится обо всех аспектах. Замечает Изуна, прихлебывая свой рамен. Хун, хун. Тиучи удовлетворенно кивает. Его 9-летняя дочь выходит из дома. О, Айми, моя дочь, сядь возле стойки. Я научу тебя готовить рамен позже. Айми сидит у стойки и наблюдает за нами. Тиучи-сан, она твоя дочь. Восклицаю я Тиучи, хоть и знаю об этом. Да, она моя маленькая дочка. Ее мать умерла вскоре после ее рождения. Тиучи вспоминает свое прошлое и печально вздыхает. Тиучи-сан, почему бы вам не записать Айми в Академию Шиноби? Спрашиваю я его. Мне любопытно узнать причину, по которой Айми никогда не поступала в Академию. Вздох. Она не создана для того, чтобы быть Шиноби. Последним желанием моей жены было обеспечить безопасное будущее нашей дочери. Айми очень похожа на свою мать. Она добросердечная, тихая и веселая. Я хочу, чтобы она оставалась такой, и кроме того, после моей отставки она будет заботиться о моем магазине рамена, отвечает Тиучи. Вот как все. Я киваю ему и продолжаю есть свой рамен. Наверное, все хотят жить мирной жизнью. Секунда, дайте мне вторую миску. Даттибайо, Наруто поднимает пустую миску. Ешь медленно, Наруто, можешь есть сколько захочешь, но ешь медленно. Изуна делает Наруто замечание, но он такой вкусный, я не могу перестать кушать. Даттибайо, Наруто продолжает затягивать свой рамен. Этот мальчишка, Изуна качает головой. Ты знаешь, что твой старший брат Изуна, первый человек, который съел этот небесный рамен. Изуна указывает на Наруто. Ух ты, действительно, это так круто. Изуна Нейсан, расскажи мне об этом поподробнее, загорается интерес Наруто. Он начинает кушать медленнее и с любопытством смотрит на Изуну, горя желанием выслушать его рассказ. Это было около 6 лет назад, когда Ичираку Рамен праздновал свою торжественную церемонию открытия. Я был первым покупателем в заведении. Я встал в очередь рано утром, чтобы съесть рамен раньше всех. Именно в этот момент Минато-сан, твой отец, Изуна делает паузу, прежде чем продолжить. Четвертый Хокаге пригласил меня на задание. Ух ты, старший брат, ты отправился на задание с четвертым Хокаге. Но что такое Хокаге? Это звучит так круто. Даттибайо, Наруто смотрит на Изуну сверкающими глазами. Хокаге, самый сильный и уважаемый шиноби в деревне. Все любят его, все уважают его и следуют его приказам. Изуна объясняет Наруто. Ну и ну, это звучит так круто. Я тоже стану этим крутым дерьмом. Что бы это ни было, тогда все в деревне будут уважать меня и не будут избегать. Наруто поднимает кулак в воздух. Ладно, хорошо, Хокаге сама, а теперь ешь свой рамен, пока он не остыл. Если ты хочешь стать Хокаге, то тебе придется усердно тренироваться, чтобы стать сильнее всех остальных. Я буду тренировать тебя в будущем, а пока ешь свой рамен. Ура, Изуна Нейсан научит меня дзюцу. Даттибайо, и начинает кушать свой рамен. Я чувствую, как кто-то пристально смотрит мне в спину. Я оборачиваюсь и замечаю, что Саски смотрит на меня. Изуна Нейсан, ты научишь дзюцу этого тупого Наруто, но меня ничему не учишь. Я тоже хочу научиться дзюцу, жалуется Саски. Саски, я уже научил тебя дзюцу огненного шара. Ты уже освоил его, я научу тебя следующему дзюцу только после того, как ты освоишь предыдущие. Я уже освоил дзюцу огненного шара. Я удивил очень отца своим дзюцу. Теперь научи меня большему количеству дзюцу, требует Саски. Хорошо, хорошо, я научу тебя попозже. Ты можешь попросить Шисуи научить тебя еще дзюцу. Он научит тебя. Как только ты освоишь все его дзюцу, я буду тренировать тебя дальше. Ура, ты лучший Изуна Нейсан. Саски приободряется. Ачуу. Итачи чихает, возвращаясь домой. Почему у меня такое чувство, что мой милый младший братец отдаляется от меня? Я должен купить ему подарок. На днях Саски попросил меня купить ему танто. Я куплю ему в подарок маленький клинок. Итачи с помощью мерцания тела перемещается в сторону оружейного магазина. Позже вечером, Изуна высаживает Саски у его дома и навещает Синджу вместе с Наруто. Цунади приветствует его на пороге. Прошло много времени, малыш, наконец-то у тебя появилось время навестить меня. Я дома, бабушка Цунади, кричит Наруто Цунади. Цунади в ответ бьет Наруто по лбу щелбаном. Кого ты называешь бабушкой, сопляк? Я еще слишком молода, чтобы быть бабушкой. Наруто потирает лоб и бежит в дом. Малыш, нам нужно поговорить. Давай посетим недавно открывшийся ресторан Якиникукью. Я слышала, что их соленый говяжий язык с валлийским луком довольно популярен среди жителей деревни. Я хотела попробовать его с саке. Цунади тащит Изуну, не дожидаясь его согласия. Изуна мог только беспомощно тащиться за Цунади. Они входят в Якиникукью и занимают столик. Якиникукью – это корейский ресторан Якиникукью в стиле гюкаку. Вскоре мы сделали заказ и нам принесли мясо. Я готовлю мясо на угольной жаровне, поставленной в центре стола. От ароматного запаха жареного мяса у меня потекли слюнки. Намазал мясо соусом и некоторое время пожарил. Я готовлю мясо до совершенства. После взял палочки для еды, чтобы взять мясо. Свиш. Цунади схватила мясо передо мной и положила в рот. Чавк, чавк, восхитительно. Слишком вкусно. Твои кулинарные навыки довольно хороши, малыш. Цунади продолжала есть. Хаем, я сердито хмыкнул на нее. Если ты так любишь мясо, то готовь сама себе. Изуна положил на решетку еще один кусок мяса. Цунади выпивает одну чашку саке за другой. Ха, она выпила еще одну чашку саке и посмотрела на Изуну, который молча жевал кусок мяса. Скажи, малыш, ранее ты искал меня. Шизуни рассказала мне об этом. Что ты хотел мне сказать? Изуна отложил палочку и подумал о том, как бы подшутить над Цунади. Он хочет отомстить за предыдущий кусок мяса. Изуна хватает Цунади за руку и смотрит ей в глаза с серьезным выражением. Цунади поражена этим внезапным движением и краснеет от смущения. «Что ты делаешь?» – заикается она. «Цунади-сан, прошло много времени с тех пор, как мы узнали друг друга. Время, которое мы провели вместе, заставило меня по-другому подумать о тебе. Я приходил, чтобы выразить свои чувства к тебе». Цунади сглатывает слюну и смущенно смотрит на Изуну, ерзая на месте. «Нет, это невозможно. Наши отношения не могут существовать. Ты намного моложе меня, и я уже отдала свое сердце кому-то другому. Но, спасибо, Цунади-сан, что заботилась о Наруто. Он мне как младший брат, и я благодарен тебе за то, что ты так хорошо заботишься о нем. Ха, Цунади-сан, что ты опять говорила?» Изуна ухмыляется Цунади. «Я услышал что-то о любви. Цунади-сан, ты меня любишь, но не слишком ли ты стара для меня?» Выражение лица Цунади становится страшным. «Этот мальчишка играл со мной». На ее лбу вздуваются вены, и она ударяет Изуну. Он принимает удар как мужчина и вылетает из ресторана гораздо дальше, чем Темрацкит. «Черт, этот ребенок, он снова игрался со мной. Теперь я должна оплатить счет за окно, крышу, а еще счет за еду». Цунади достает сумочку и открывает ее. БЗЗЗ. Из сумочки вылетает муха. Цунади достает из кошелька записку и кладет ее на стол. «Проклятие! У меня больше нет денег. Я потратила все это на выпивку и азартные игры. Почему у меня так мало денег? Мне нужно одолжить немного у сенсея. Он Хокаге, и у него будет много лишних денег. Вот возьмите эти деньги в качестве расчета за крышу, окно и еду. Сдачу оставьте себе». Официант берет старую потрепанную записку и смотрит на Цунади. «Мне очень не хочется вас обламывать, но вам придется заплатить побольше. Эта сумма все не покроет. Ваш ужин был намного дороже. Мясо было высшего качества, и мы использовали различные дорогие ингредиенты для приготовления соуса. Черт, Изуна». Цунади снова выругалась. «Вот, отправьте этот счет в больницу Листа Канахи. Они позаботятся об этом». Цунади поспешно выбегает из ресторана. «Ха, не могут позволить себе дорогую еду и хвастаться всем вокруг. Как будто они, черт возьми, владеют всем». Официант сердито ругается на Цунади. «Ачоу». Изуна чихает и смотрит в сторону Якинику. Он замечает сердитую Цунади, выходящую из ресторана. «Привет, Цунади-сан, как там еда? Тебе понравилось?» Он ухмыляется ей. «Ты, малыш». Цунади снова пытается ударить его, но на этот раз он уклоняется от ее удара. «Прекрасно, я сдаюсь. Ты такой злой, Изуна-кун. У тебя не будет такой девушки», — жалуется Цунади и надувает щеки. Изуна тычет ее в щеки и извиняется. «Мне очень жаль, Цунади-сан. В качестве извинения, вот возьми эти миллионы рё. Это все, что у меня есть на данный момент. Свиш». Прежде чем Изуна успел договорить, Цунади схватила пачку денег и начала пересчитывать их. Изуна молча смотрит на Цунади. Она прячет деньги в сумочку и смотрит на него. «Извинения приняты. А теперь скажи мне настоящую причину, почему ты искал меня?» Изуна некоторое время смотрит на нее, прежде чем продолжить. Глава 86. Сведение концов с концами. «Цунади-сан, я ненадолго покину деревню. Хокаге сама поручил мне сверхсекретную миссию. Так что некоторое время меня не будет здесь». Изуна говорит ей полуправду и полуложь. Объяснять ей было бы слишком сложно. «Надеюсь, она понимает». Цунади трезвеет и задумчивым взглядом смотрит на Изуну. «Ты серьезно, малыш? Ты отправляешься на долгую миссию, которая далеко от деревни?» Цунади наморщила лоб. «А как насчет меня? Я хотела побродить по свету в поисках новых медицинских знаний, а теперь ты уходишь раньше меня. Кто будет заботиться о Наруто в течение этого времени?» — спрашивает она его. «Цунади-сан, это не займет у меня слишком много времени. Я перееду из деревни только на 1 или 2 года. После этого я вернусь. Вы сможете позаботиться о Наруто в течение этого времени?» Цунади некоторое время размышляет, прежде чем кивнуть. «Очень хорошо, тогда тебе следует поторопиться и завершить то, что ты пытаешься сделать. Я буду ждать только 2 года. Спасибо, Цунади-сан». Изуна возвращается в свой дом. Во время ужина он сообщает об этом Акире и Айка. «Мама, папа, меня не будет дома год или два. Мне нужно выполнить неотложную долгосрочную миссию. Сынок, почему бы тебе не отказаться от этой миссии? Я не хочу расставаться с тобой так надолго». Айка обнимает Изуну. В последний раз ты уходил почти на 2 месяца. Я не хочу провести еще год или два в твоем отсутствии. Айка крепко обнимает его и печально вздыхает. Мама, я могу вернуться, когда захочу. Я освоил дзюцу 4-го Хокаге. Я могу просто телепортироваться обратно, когда моя миссия будет завершена. Это всего лишь год или два. Они скоро пройдут. Что? Ты же будешь на миссии в течение 2 лет. Это слишком долго. Я не согласна. Просто откажись, скажи Хокагесами, что передумал. Я не хочу слышать никаких твоих препирательств или мыслей по этому поводу. Упрямо говорит Айка. Но, мама, никаких но. Айка, это, должно быть, важная миссия, если она поручена непосредственно Хокаге сама. Наш Изуна достаточно силен, чтобы преодолеть любые трудности. Это всего лишь вопрос 2 лет. Он даже участвовал в 3-й войне Шиноби и заработал себе имя. Акира пытается урезонить Айка. Прекрасно, но ты должен регулярно навещать нас. Если ты пообещаешь мне это, я позволю. Айка складывает руки и смотрит на Изуну. Ладно, я обещаю, я буду регулярно навещать вас. Кроме того, я также хочу, чтобы за это время, пока меня нет дома, у меня появилась милая маленькая сестра или брат. Шутит Изуна. Ах ты, сопляк, похоже, ты многому научился. Айка дергает Изуну за уши. А-а-а-а, Изуна скулит от боли. Через минуту Айка отпускает его, и он возвращается в свою комнату, чтобы подготовить к отъезду. Айка, о том, что сказал Изуна, он очень одинок сам по себе, почему бы нам не сделать это? А-а-а-а, Айка бьет по ноге Акиры. Попробуй хоть раз родить, и ты поймешь всю боль. Значит, это нет? Акира удрученно смотрит на нее. Мы можем подумать. Не пойми меня неправильно, это ради Изуны. Айка смущенно краснеет. Акира глотает слюну, и на его лице появляется широкая улыбка. Айка не надеялась снова стать матерью. Но Цунаде Синджу, одна из легендарных саннинов и величайшая шиноби-медик, нашла для нее лекарство. Цунаде исследовала этот вопрос после просьбы Изуны, и после 4 лет исследований Цунаде выяснила метод суррогатного материнства. Изуна был ошеломлен, когда услышал, что Цунаде придумала способ использовать экстракорпоральное оплодотворение и рожать через суррогатную мать. Она единственный в своем роде гений-медик. Интересно, какие чудеса она могла бы сотворить в моем прежнем мире? Таковы были мысли Изуны, когда Цунаде объяснила возможное решение проблемы Айка. К сожалению, ее матка навсегда повреждена, и у меня нет решения этой проблемы. Позже ночью Изуна выходит из своего дома. Он хочет нанести последний визит в штаб-квартиру Анбу, встретиться со своей командой и попрощаться. Он выходит из деревни и входит в лес. Штаб-квартира Анбу расположена на окраине деревни. Изуна входит в штаб, и многие Анбу узнают его и приветствуют. Пройдя некоторое время, он входит в комнату, отведенную команде Ро, и встречается со своей командой. «Привет, как вы все поживаете?» Изуна машет им рукой. «Капитан, где твой наряд Анбу?» спрашивает его Югао. Она недавно присоединилась к Анбу по рекомендации Хокаге за ее особые способности. Югао может запечатывать как живые, так и неживые предметы внутри свитка. Она также является шиноби сенсорного типа. Итак, в возрасте 11 лет она присоединилась к Анбу. «У тебя очень острое зрение, Югао». «Да, я не в своем наряде Анбу, потому что ушел из Анбу. Теперь я обычный джаунин. Какаши Хатаке будет вашим новым капитаном», сообщает им Изуна. «Что, ты покидаешь пост капитана Анбу, и, меня повысили до капитана?» удивленно спрашивает Какаши. «Какаши, ты, способный Анбу, у тебя много выполненных миссий С-ранга и важных задач. С этими многочисленными достижениями за плечами, не прошло бы много времени, прежде чем ты официально стал бы капитаном. Моя отставка лишь ускорила прогресс», Изуна объясняет им. «Но все же», бормочет Какаши. «Поздравляю, вице-капитан». «Нет, теперь ты капитан». Члены команды поздравляют Какаши. «Спасибо, что ли?» Какаши принимает их поздравления. «Капитан, каковы ваши планы на будущее? Будете ли вы присматривать за новыми генинами или будете без разбору выполнять какие-нибудь миссии?» Вопрос одного из членов команды. «Нет, я не собираюсь ни с кем нянчиться. Хокаге сама поручил мне особую миссию, и я отправлюсь на нее. Это долгосрочная миссия, так что не ждите меня в ближайшее время». Изуна болтает с ними. «А теперь давайте отпразднуем повышение Какаши». Изуна подбадривает их. «Все мы радуемся повышению Какаши и подбадриваем его. Ты будешь прекрасным капитаном, Какаши». Тихо шепчу ему и выхожу из штаб-квартиры Анбу. Пришло время покинуть деревню и исследовать этот огромный мир шиноби. Изуна выходит из штаб-квартиры Анбу и входит в лес. Я хотел бы попрощаться со всеми, но, похоже, мне нужно свести концы с концами. Изуна замечает присутствие множества шиноби, спрятавшихся в лесу. Шаринган. Он активирует шаринган и осматривает их. ХМ. Члены корня. Данза, я почти забыл о тебе и вот ты здесь. Ты постучал в мою дверь. Похоже, ты сыт по горло своей жизнью и хочешь встретиться с королем ада. Что все это значит? Почему так много членов корня идут по моему следу? Не думаю, что я сделал что-то, чтобы привлечь к себе такое внимание корня. Я даже больше не являюсь частью Анбу, так что же все это значит? Спрашивает их Изуна. Ему действительно любопытно узнать, в чем именно дело. Члены корня достают свои сюрикены и бросают их в сторону Изуны. Значит, вы не собираетесь говорить. Ладно, я найду информацию на ваших холодных трупах. А теперь давай потанцуем. Изуна достает свой танто и умело отклоняет все летящие на него сюрикены. Он достает сюрикены из своих наручей и складывает несколько ручных печатей. Теневое клонирование сюрикена. Сюрикен размножается на множество копий и выпускается в сторону членов корня. Они вынимают свои клинки и умело отклоняют все сюрикены. Ой, все они довольно искусны, и есть около 50 элитных членов корня. Ну, их количество для меня не имеет значения. Будь то 50 или 100, все они в моих глазах, один и тот же холодный труп. Изуна протягивает руку и вливает в нее чакру. Чакра превращается в длинный лук с натянутой тетивой. Изуна натягивает ее еще сильнее до полного напряжения. Стиль света. Стремительный поток огня. Звон. Он отпускает натянутую тетиву. Свист, свист. Различные снаряды самонаводящихся стрел преследуют членов корня. Это дзюцу широкого диапазона. Отряд защиты воздвигает барьер. Отряд сенсоров блокирует его чакру. Отряд запечатывания готовится сковать его движение. Один из членов корня приказывает другим членам. Многие шиноби корня идут впереди и складывают какие-то ручные печати. Ниндзюцу. Врата Рашимана. Они возводят многослойный барьер, чтобы блокировать стрелы. Все члены корня прячутся за вратами. Стиль воды. Струя высокого давления. Изуна запускает струю воды высокого давления, чтобы пробить барьер. Отряд защиты. Измените тип барьера, чтобы он соответствовал его дзюцу. Отряд защиты немедленно складывает ручные печати и возводит дополнительный барьер в считанные секунды. Вы, ребята, вполне подготовлены. Вы изучили все мои детали и разработали план противодействия мне. Если это так, позвольте мне увидеть степень вашей подготовки. Прошло много времени с тех пор, как я использовал тайдзюцу в бою. Изуна хрустит шеей и делает растяжку мышц. Глава 87. Сведение концов с концами 2. Изуна готовится открыть 8 врат. Остановите его. Мы не можем позволить ему завершить свою технику. Кричит лидер команды. Все анбу корня бросают несколько кунаев и сюрикенов в сторону Изуны. Ха-ха. Ворота начала. Врата исцеления. Врата жизни. Врата боли. Врата предела. Врата прозрения. Откройтесь. Изуна скрещивает руки перед собой и открывает 6 врат одновременно. Зеленая аура окружает его и она раскаляет его чакру до очень высокой интенсивности. Открытие 6 врат высвобождает ударную волну и отталкивает все летящие к нему кунаи и сюрикены. Ха-ха. Изуна исчезает со своего места и снова появляется перед членами корня. Он сжимает кулак и использует технику усиления чакры и бьет кулаком в грудь шиноби корня. Треск. Ребра Анбу ломаются и его тело отбрасывает через лес импульсом удара. Бум. Один из шиноби корня бросает бумажную бомбу в сторону Изуны. Изуна снова исчезает и тут же появляется перед шиноби. Он хватает его за шею и швыряет на землю. Небольшая воронка в месте удара, а судьба этого шиноби корня неизвестна. Думаю, я добавлю больше мощности. Изуна скрещивает руки и кричит. Стихия силы. Плащ чакры. Темно-красный плащ, сотканный из молнии и огня, окутывает Изуну. Его мышцы расширяются от удара молнии. Вокруг его глаз мелькают те же молнии и Изуна снова исчезает. Свист, бум. Его скорость выпускает звуковой удар и земля взрывается под его ногами. Видна была только темно-красная вспышка, сеющая хаос везде, где бы она ни проходила. Бум. Изуна бьет одного из шиноби корня. Бедный взрывается дождем крови и плоти от удара. Изуна снова исчезает и ударяет другого шиноби и превращает в мякоть. Несколько анбу корня складывают много ручных печатей и хлопают в ладони. Совместная дзюцу. Мучительная гроза. Все высвобождают чакру молнии в сторону неба. Она конденсируется в толстую молнию и атакует Изуну. Удар молнии охватывает Изуну. Мы попали в него. Стихия тьмы. Поглощение чакры. На правой ладони Изуны появляются два перекрывающихся темно-красных ромбовидных знака. Он поглощает все совместные дзюцу молнии через метку. Вы можете получить это обратно. Он направляет свою ладонь в сторону шиноби корня. Стихия тьмы. Высвобождение чакры. Толстая молния вырывается из ромбовидных отметин и убивает многих членов корня. У цели есть техника поглощения поверх дзюцу. Переключитесь на кандзюцу и тайдзюцу. Лидер приказывает своим подчиненным. Не обращая внимания на смерть своих товарищей, остальные шиноби корня окружают Изуну и бросают в него несколько кунаев, связанных с бумажными бомбой. Стихия магнетизма. Обратная полярность. Изуна отталкивает кунаи и сюрикены обратно в шиноби корня. Бум. Бумажные бомбы взрываются возле этих шиноби, убивая их в процессе. Цель может использовать несколько преобразований природы Кеккигинкая. Его уровень угрозы повысился до S-ранга. Мы должны предупредить Данзасаму об этом. Один из вас быстро выйдете из строя. Лидер приказывает членам корня. Стихия силы. Копье суда. Изуна конденсирует чакру стихии силы в своей руке и формирует ее в форме копья. Он направляет его в сторону бегущих шиноби корня. Высвобождение. Бум. Копье летит со сверхзвуковой скоростью, ломая близлежащие деревья. Она пронзает бегущего шиноби корня. Миссия провалена. Я сообщаю о провале миссии. Цель сильнее, чем ожидалось. Мы должны отступить и доложить Данзасама. Командир отдает приказ своим войскам, поворачивается и бросается к корню. К чему такая спешка? Раз уж вы пришли, не уходите, не приняв моих услуг. Стихия скорости. Скорость Бога. Изуна появляется перед лидером и хватает его за шею. Что бы ты ни делал, я не открою тебе никакой информации о моей миссии. Лидер вырывается из схватки Изуны. Тебе не нужно ничего раскрывать, я сам добуду информацию. Изуна активирует свой Мангеки Шаринган, чтобы извлечь информацию из него. Щелк. Лидер щелкает языком, стаскивает нагрудную одежду и запускает формулу запечатывания. Обратная печать четырех символов. Четыре запечатывающих символа высвобождаются из его груди и образуют вокруг него большую черную сферу. И печать начинает всасывать в себя близлежащие предметы и запечатывать их внутри. Изуна отталкивает Анбу и на всей скорости ускользает от запечатывающей формулы. Думаю, мне придется выяснить все у самого Данза. Изуна поднимает труп лидера и бежит к штабу Анбу. Пришло время обрубить кое-какие концы. Он является главным виновником резни Учих и различных других событий. Я не хочу, чтобы подобные трагедии повторялись. Я разберусь с ним, прежде чем отправлюсь в путь. Внутри штаб-квартиры корня. Дан заходит взад и вперед, размышляя над некоторыми вещами. Зрение в моем правом глазу ухудшается. Мне нужна замена правого глаза. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы забрать Шаринган у Кокошихатаки, но пройти мимо Сакума будет слишком тяжело. Данза дотрагивается до правого глаза и снимает повязку. Зрение в правом глазу немного затуманено. Этот парень Учиха с прозвищем «Безмолвный Шинигами» идеально подходит под мои критерии. Его Шаринган мутировал, и насколько я могу судить по его достижениям, Шаринган не имеет побочных эффектов. Данза берет папку с фотографией и информацией об Изуне. Имя. Изуна Учиха. Возраст. 13 лет. Ранг. Уровень угрозы А-ранга. Особые черты. Обладает особым мутировавшим шаринганом. Достижения. Окончил академию в возрасте 6 лет. Получил звание Чоуннина в возрасте 8 лет. Достиг выдающихся достижений в Третьей войне Шиноби и получил прозвище «Безмолвный Шинигами». Вступил в Анбу в возрасте 9 лет. Через год получил звание вице-капитана, а еще через 2 года – капитана. Миссии. 30 миссий С-ранга с командой, 68 миссий А-ранга, 79 миссий Б-ранга, 23 миссии С-ранга и 36 миссий Д-ранга. Дан забросает папку на стол и задумывается. Парень только что покинул деревню с долгосрочной миссией и сейчас самое подходящее время нанести удар и забрать его Шаринган. Позже я смогу манипулировать новостями, чтобы объявить его без вести пропавшим. Мой план вызвать беспорядки между Учиха и деревней приносит свои плоды. Некомпетентность Хирузина вредит деревне. Мне почти удалось убить его. Этот проклятый предатель Киной раскрыл информацию Хирузину. Я спас его от экспериментов Орочимару. Дал ему свободу и лично обучил необходимому. Вот как он мне отплатил. Подделка всегда будет подделкой. Данза смотрит на свое левое плечо и вздыхает. К счастью, я смог немного использовать Орочимару. Его амбиции и намерения слишком выросли. Я больше не мог его контролировать. Он стал для меня угрозой, так что мне придется с ним разобраться. И что может быть лучше, чем раскрыть Херузину все прегрешения его ученика? Но этот Херузин слишком мягок. Он отпустил преступника С-ранга и потенциальную угрозу для деревни. Данзо сжимает кулак и насмехается над некомпетентностью Херузина. У Эрочимару есть полная информация о структуре власти в деревне, включая Анбу и Корень. Я должен выследить его. Этот рекрут Кабуто Якуши будет идеальным кандидатом. Ему просто нужно немного потренироваться, и он будет готов к работе. Данзо сидит на своем стуле Хокаге и планирует свой следующий шаг. После того, как я заполучу Шаринган, моим следующим шагом будет управление Девятихвостым. С силой Девятихвостого под моим контролем я смогу легко получить пост Хокаге. Тогда начнется мое стремление сделать Коноху самой могущественной деревней. Скоро я стану единственным правителем всех наций. Ку-ку, ха-ха. Данзо истерически смеется, погружаясь в свои фантазии. Бум-бум. У ворот штаб-квартиры Корня происходит множественный взрыв. Звук взрыва прерывает грезы Данзо. Он нагрызается на одного из своих подчиненных и приказывает ему: «Проверь причину этого переполоха. Кто посмел поднять такой шум в штабе Корня? Немедленно захватите и нейтрализуйте источник неприятностей, кто бы это ни был». «Да, Данзо сама». Член Нанбу кланяется Данзо и спешит отдать приказ другим членам Корня. «Такое вопиющее неуважение. Похоже, незваный гость принимает меня за мягкую хурму, что посмел даже причинить неприятности на моей территории. Я не боюсь никаких последствий, с такой властью в моих руках, как я могу позволить кому-то подавить мой престиж. Я лично отправлюсь на встречу с незваным гостем». Данзо надевает свое боевое снаряжение и готовится вступить в бой с незваным гостем. Глава 88. Побочная история дела Хьюга 2. Внутри штаб-квартиры Анбу. Тук, тук, тук. Изуна медленно постукивает пальцами по столу, ожидая членов своей команды. Хм, капитан погружен в какие-то серьезные мысли. Какое-то время он не двигался с места. Шепчет Юга ближайшему члену Анбу. «Как ты думаешь, о чем он думает, Какаши-сэмпай?» Юга поворачивается к Какаши. «Похоже, мы получили новое задание от Хокаге сама. Я слышал о мирном договоре с Кумагакури. Может быть, наша миссия связана с этим?» Спокойно отвечает ей Какаши. Изуна встает со своего места и поворачивается к членам Анбу. «Почему я не подумал об этом раньше? Я могу просто использовать его, чтобы поймать преступника с поличным. Югао». Изуна поворачивается к Югао и отдает приказ. «Югао, купи мне высококачественную видеокамеру, которая сейчас продается на рынке». «Эх, что?» Внезапный приказ пугает всех, и один из вопросов члена Анбу. «Простите, если это прозвучит грубо, капитан, но я хочу знать, почему вы хотите купить видеокамеру? Ну, то есть, я думал, вы вызвали нас на задание». «ГМ, ГМ». Остальные члены команды кивают. «О, все нормально. Мне просто нужна камера, чтобы записать фильм. Что касается миссии, то у меня действительно есть для вас миссия. Я объясню, как только Югао принесет мне камеру». Изуна достает из кармана пригоршню банкнот Ре и протягивает их Югао. «Югао, иди купи камеру». Югао берет деньги и с помощью техники мерцания тела исчезает. Изуна снова садится за стол и продолжает постукивать пальцами. «Почему я никогда не думал об этом раньше? Я могу просто записать весь инцидент на камеру в качестве доказательства и представить его во время встречи с Райкаге. Если Кумагакури все еще не подчиняются мирному договору, то все, что мне нужно сделать, это просто проникнуть в их деревню, похитить двуххвостого или восьмихвостого из деревни. В его сознании возникает образ киллера Би, читающего рэп. «Ня, думаю, я оставлю восьмихвостого. Лучше похитить носителя двуххвостого Биджу. Я не смогу справиться с изнасилованием ушей от этого парня в одиночку. Но все же, почему я не подумал записать это раньше? Технологии мира Шиноби очень странные. В этом мире есть сраный ноутбук, но, по-видимому, они все еще не выяснили про беспроводную связь, которой можно пользоваться на большом расстоянии. Капитан, капитан». Ход мысли Изуны прерывается, когда перед ним появляется Югао. В руках она держит видеокамеру. «Я выполнила задание, которое ты мне дал». Югао смотрит на Изуну с ожиданием. Вздох. «Эта девушка очень охотно выполняет любую работу. Я всего несколько дней тренировал ее в Анбу, а теперь превратился в ее кумира. Может быть, это и не так уж плохо». Изуна берет видеокамеру и проверяет, работает ли она. «Хм, похоже на ту камеру, которой я прежде пользовался. так что управлять им будет нетрудно. Изуна поворачивается к своей команде Анбу и кричит: «Все вы, скажите сыр». На их лицах появляется неловкое выражение, и они странно смотрят на своего капитана. «Что мы делаем?» «Я не знаю, что приказал капитан». Все они начинают перешептываться между собой. «Капитан сошел с ума, сегодня он ведет себя довольно странно». Кто-то тихо замечает в толпе: «Нет, я думаю, он ведет себя нормально. Он всегда использует в своей речи странные словечки», — замечает другой Анбу. На лбу Изуны вздуваются вены, и он смотрит на свою команду Анбу. «Вы все, черт возьми, позируете для фото. Я хочу протестировать новую камеру», — кричит он на них. «Да, сэр». Все они выстраиваются в очередь и корчат рожи, пытаясь улыбнуться. У одного из них большой шрам на щеке, и он выглядит более устрашающе, когда улыбается, тем более с его огромным телом. «Бунка, ты выглядишь угрожающе со своей улыбкой. Тебе лучше перестать улыбаться», — замечает Изуна громадного парня. «Но, капитан, я родился таким». Огромный парень уныло опускает голову. Изуна создает теневого клона и фотографируется с ними. «Мне будет не хватать этой шайки негодяев. Я подам заявление об отставке после завершения этой миссии. Я хочу свободно исследовать внешний мир, и пребывание в Анбу будет мне мешать». Фотосессия вызывает веселое настроение в переговорной комнате команды Ро. Кашель-кашель. Изуна громко кашляет, чтобы привлечь их внимание. Время игр закончилось. Пришло время стать серьезными. Лица всех членов Анбу меняются, и они принимают серьезное выражение. Привлекая всеобщее внимание, Изуна продолжает: «Я уверен, что большинство из вас знают о недавнем мирном договоре между Кумагакури и Канахагакури. Завтра прибудет свита Кума, чтобы подписать этот договор. Итак, чтобы убедиться, что Кумагакури не готовит никаких грязных трюков, Хокаге сама приказал нашей команде обеспечить безопасность деревни». Все они кивают головами. Изуна останавливается и смотрит на членов своей команды. «Теперь я буду ставить различные задачи и составлять стратегию повышения эффективности». Изуна назначает различные задания в соответствии с их способностями. Наконец он поворачивается к Югао и Какаши. «Какаши, я хочу, чтобы ты следил за резиденцией Кумагакури в течение всей этой миссии. Если получишь мой сигнал, то немедленно захвати их всех». Какаши кивает в ответ. «А ты, Югао, как насчет того, чтобы пойти со мной на день рождения?» «Эх». Югао приходит в ужас от такого неожиданного предложения. «Капитан приглашает меня на свидание, но, не слишком ли рано?» Югао начинает фантазировать о разных вещах в своем уме. На ее лице появляется румянец. «Что с этой девушкой?» Изуна непонимающе смотрит на нее. «Я пригласил ее только потому, что никто не заподозрит, что она Анбу. У нее нет никаких особых достижений за плечами, и вряд ли кто-то знает о ней. Что касается меня, то я принадлежу к клану Учиха и поэтому получил приглашение от одного из главных членов семьи, которых я спас во время третьей войны Шиноби». Он поворачивается к ней и спрашивает: «Югао, ты меня слышишь?» «Да, да, капитан. У меня есть предчувствие, что Кумагакури присоединится к празднованию дня рождения принцессы Хьюга. Итак, мы оба замаскируемся и присоединимся к вечеринке по случаю дня рождения. У меня есть приглашение на вечеринку. Ты можешь пойти со мной», — объясняет он ей. «Да, капитан». Югао, покраснев, кивает. «Что мне надеть на вечеринку? Мне нужно купить кое-какую одежду для этого случая». Изуна игнорирует ее и продолжает распределять обязанности охранников между другими членами команды. «Я должен выбрать возможные маршруты вокруг клана Хьюга и резиденции Кума Шиноби для несения караульной службы. Их будет легко поймать, как только они двинутся». Следующий день. Свита Кумагакури прибыла в Канаху. Хирузин лично проводил их в зал заседания, и обе стороны подписали мирный договор. Хирузин пожал руку главному шиноби Кумагакури. «Канаха желает долгой мирной жизни. Кумагакури тоже желает мирной жизни». Кахару, Хамура и Дан закивают головами и сопровождают главного шиноби. Главный шиноби поворачивается к Хирузину и просит: «Я слышал, что клан Хьюга празднует третий день рождения своей принцессы. Было бы честью принять участие в таком мероприятии, если это возможно. Я думаю, что такой случай позволит обеим деревням еще больше улучшить свои отношения в будущем». У главного шиноби проскакивает хитрая улыбка на лице, когда он предлагает предложение. «Рейкаге сама ждет на границе страны горячих вод вместе с членами Анбу. Если мне удастся успешно захватить Гейкуган, то Кума сможет исследовать секреты этого Кеткигенкая. Наш Кума Гакури понес огромные потери в Третьей войне из-за клана Хьюга. Это Хирузин некоторое время колеблется, прежде чем подать знак ближайшему члену Анбу. Члены Анбу с помощью техники мерцания перемешаются в сторону клана Хьюга. Мне придется просить разрешения у главы клана Хьюга на это. Если он позволит, то вы, конечно, сможете принять участие в этом. Хирузин пытается успокоить главного шиноби. Вздох. Главный шиноби вздыхает и поворачивается, отвечая: «Я думал, что такое взаимодействие еще больше укрепит наши отношения. Но я полагаю, что Коноха не разделяет таких же настроений. В любом случае, моя работа здесь закончена. Итак, я вернусь в Кума. Подождите, подождите. Я лично поговорю с главой клана Хьюга». Хирузин поворачивается к Хамуре и Кахару. «Хамура, Кахару, пожалуйста, проводите нашего гостя по различным живописным местам деревни, пока я встречусь с главой клана Хьюга». «Очень хорошо». Оба они кивают головой и сопровождают главного шиноби. На лице главного шиноби появляется незаметная усмешка. «С чего бы вы хотели начать, уважаемый гость?» — спрашивает его Кахару. Он быстро скрывает свою ухмылку и отвечает: «Давайте начнем с места, где проживает большинство людей. О, итак, наш гость хотел бы посетить общественную баню. Я провожу вас туда». Хамура ведет главного шиноби к бане. «Так что, похоже, наш уважаемый гость такой человек». На лице Хамуры понимающая улыбка. «А, да, да». Главный шиноби почесывает затылок. «ВТФ, я просто хочу увидеть их тренировочную площадку. Я думал, что это самое оживленное место, но точно не баня. Что ж, неважно, я заслужил перерыв после того, как пролил весь пот на собрании». Глава 89. «Прощай, Данзаи». Бум-бум. Происходит еще один взрыв, и он сносит ворота зала. Пыль и обломки оседают, и показывается Изуна. Данза удивляется, увидев его, и спрашивает: «Как ты здесь оказался? Где мои Анбу корня?» Изуна бросает тело капитана группы в сторону Данза и отвечает: «Ты ожидал, что твои собаки растерзают меня? Ты возлагаешь на своих подчиненных довольно большие надежды. Данза Шимура, ты совершил огромную ошибку, протянув ко мне свои руки. Если моя догадка верна, ты охотишься за моим шаринганом». «Я прав?» Данза широко раскрывает рот и смотрит на Изуну. «Дай угадаю, твой предыдущий шаринган подвел тебя, и тебе нужна замена». Изуна небрежно смотрит на Данза. Данза собрался с мыслями и ухмыльнулся ему. «Парень, ты умен для своего возраста, но ты достаточно глуп, чтобы зайти прямо на мою территорию и доставить шаринган мне. Ха-ха». Данза смеется над глупостью Изуны. «Хех, это довольно смелые слова для человека, который скоро умрет», — замечает Изуна, медленно приближаясь к нему. Выражение лица Данза становится кислым, и он приказывает своим манбу: «Парни, убейте его. Он сумел вырваться из окружения предыдущих команд, но на этот раз он в нашем штабе. Вы не оставите от него и следа. Не трогайте его шаринган, они станут заменой моему правому глазу». Ближайшие члены корня окружают Изуну и готовятся применить свое дзюцу. «Данза, как ты думаешь, эти люди смогут меня остановить? Я даже не успею моргнуть, как расправлюсь с ними». Глаза Изуны превращаются в мангеки шаринган. «Не смотрите ему в глаза», — громко кричит Данза своим подчиненным, но уже слишком поздно. Гендзюцу. Стиль Учиха. Адское чистилище. Изуна наложил мощное гендзюцу на членов корня. Он медленно подходит к Данза и встает перед ним. «Теперь остались только ты и я, Данза. Покажи мне свои навыки и силу, которыми ты хвастаешься». Изуна пристально смотрит на него. Данза снимает повязку с глаза, чтобы показать полностью зрелый шаринган. «Значит, ты хочешь сразиться со мной заимствованным шаринганом? Ты действительно думаешь, что сможешь победить с помощью своей заимствованной силы?» Изуна складывает несколько ручных печатей и начинает битву своим классическим движением. Стиль огня. Дзюцу великого огненного шара. Изуна запускает гигантский огненный шар в сторону Данза. Но Данза складывает несколько ручных печатей. Стиль воды. Дзюцу водяных пуль. Он стреляет большой водяной пулей, чтобы отменить дзюцу огненного шара. Он снова складывает несколько ручных печатей и покрывает ноги чакрой ветра. Стиль ветра. Штормовые шаги. Он быстро бросается к Изуне и вытаскивает из-за спины меч, чтобы ударить его. Стихия металла. Железный коготь. Ладонь Изуны превращается в металл и сталкивается с мечом. Ляск. От удара меч разламывается пополам. Это. Глаза Данза расширяются, и он смотрит на руку Изуны. Как этот парень может использовать стихию металла? Стихия скорости. Скорость бога. Изуна исчезает и появляется перед ним. Ударяет Данза кулаком в живот и отправляет его в полет через крышу. Барф. Данза выблевывает полный рот крови. В животе у него дыра размером с кулак. Не волнуйся, Данза. Никто нас не потревожит. Я воздвиг барьер вокруг этого места. Вместе с заглушающими печатями и техниками иллюзий, никто не узнает о нашей битве. Я молча разберусь с тобой и покину деревню. По крайней мере, я сохраню часть твоего достоинства. Ты не предпринял никаких конкретных шагов, чтобы навредить моей семье, так что быстрая смерть вполне подойдет для тебя. Изуна медленно идет к Данза. Тело Данза исчезает и появляется позади Изуны с кунаем в руке, и он пытается вонзить его. Ляск. Кунай ломается пополам, соприкасаясь со спиной Изуны. Из-за ноги. Неужели ты искренне веришь, что я не знаю об этой запрещенной технике клана Учиха, связанной с их шаринганом? Скажи мне, сколько членов клана Учиха ты убил, чтобы получить эти глаза? Изуна холодно смотрит на Данза. Черт, этот мальчишка Учиха представляет гораздо большую угрозу, чем я ожидал. Я должен быстро разобраться с ним. Данза отскакивает назад и снимает повязку с правой руки, обнажая большой золотой браслет. Он медленно расстегивает наруч, показывая дряхлую коричневую протезную руку с множеством шаринганов на нем. Данза отбрасывает наруч в сторону и складывает несколько ручных печатей. Стихия ветра. Последовательная волна вакуума. Он запускает несколько ветровых волн в направлении Изуны. Изуна быстро уклоняется от всех. Стихия ветра. Вакуумный клинок. Данза извергает чакру ветра на свой кунай, чтобы увеличить его остроту, дальность и смертоносность. Кунай образует импровизированный ятаган. Он замахивается клинком в сторону Изуны. Стихия ветра. Ветровая волна. Мощный поток ветра устремляется к нему. Изуна покрывает свой клинок чакрой ветра и махает им вниз. Стихия ветра. Разделитель волн. Изуна рассекает дзюцу Данза пополам и вступает в бой с ним. Оба они сражаются своими клинками. Изуна вливает больше чакры в свой клинок и разрезает клинок Данза пополам вместе с его телом. Тело Данза разделяется пополам, и он падает на землю. Свист. Тело Данза исчезает, и он снова появляется позади Изуны, складывая какие-то ручные печати. Стихия ветра. Великая вакуумная сфера. Данза вдыхает огромное количество воздуха и выпускает его в виде сжатой, сокрушительной сферы ветра в спину Изуны. Позади Изуны образуется золотая грудная клетка, которая блокирует атаку. Из ниоткуда серебряная рука хватает Данза и сжимает его в мякоть. Свист. Тело Данза снова исчезает, и он снова появляется перед Изуной. Пыхтит, пыхтит. Данза тяжело дышит, глядя на конструкцию чакры. Итак, это легендарный Сусанаа, доступный членам клана Учиха, которые открыли и освоили его благодаря Мангеке Шарингану. Впечатляет. У него есть сила Мангеке. Я не могу выиграть этот бой в одиночку. Мне нужна помощь. Данза складывает кое-какие ручные печати и хлопает ладонью по земле. Техника призыва. Появляется большая слоноподобная химера с оранжевым мехом. У существа ноги, как у тигра, а изо рта торчат огромные клыки. Гигантские размеры существа сравнимы с полнотелым девятихвостым. Баку, сожри его, приказывает Данза существу. Существо открывает рот и начинает всасывать все вокруг. Мощная сила тянет Изуну к нему. О! Итак, Данза использует свой призыв. Я думаю, он собирается применить ту же стратегию, что и против Саски. Данза появляется за спиной Изуны и складывает какую-то ручную печать. Стихия ветра. Последовательная волна вакуума. Данза обстреливает различными ветровыми волнами сзади Сусанаа. Эти волны дополнительно усиливаются всасывающей силой его призванного существа. Грудная клетка Сусанаа легко выдерживает все атаки Данза без единой царапины. Невероятно! Как это возможно? Недоверчиво кричит Данза. Раз ты любишь жрать, то вот жри это. Изуна протягивает правую руку. Зеленая чакра собирается в его ладони. Стихия радиации. Ядерный расинган. Изуна формирует расинган стихии радиации и бросает его в сторону призванного существа. Расинган имеет зеленый цвет, и из него постоянно выходит множество нестабильных частиц. Бум. Расинган взрывается возле химеры и покрывает все ее тело. Внешняя оболочка призыва начинает расплавляться от радиации, под кожей уже виднеется скелет. Пуф. Призванная химера исчезает в клубах дыма. Изуна рассеивает свое Сусанаа. Данза пытается воспользоваться ситуацией и появляется позади Изуны, чтобы нанести ему удар. Стихия инферно. Контроль пламени. Вокруг Изуны появляется белое пламя. Пламя превращается в копье и пронзает сердце Данза. Барф. Он снова выплевывает кровь, и его тело опять исчезает. Он появляется в другом месте, на некотором расстоянии. Данза смотрит на свою правую руку и замечает отсутствие шарингана. Черт, это был мой последний шаринган. Он хлопает в ладони и кричит. Стихия дерева, рождение мира деревьев. Небольшой лес вырастает из-под земли и блокирует обзор Изуны. Данза убегает с места, бормоча. Я не ожидал этого. У него есть мангики шаринган и многие другие кекки гинкай. В информации, которой я владел о нем, ничего про это не говорилось. Я недооценил его силу. Я должен сбежать и найти другой способ справиться с ним. Он слишком опасен для моих планов, чтобы оставлять его живых. Я попрошу помощи у Орочимару. Тело Учихи заинтересует его, а мне нужны будут только его глаза. Данза бежит к тайному выходу, чтобы спастись. Он запускает механизм и взрывает секретный выход. О, пытался сбежать, когда ситуация стала неблагоприятной. Неужели ты думаешь, что я позволю тебе так легко уйти? Стихия огня, величественный огненный разрушитель. Он сжигает весь лес дотла и закрывает глаза, чтобы почувствовать чакру Данза. Он замечает Данза, бегущего по секретному подземному ходу. Нашел тебя, Изуна замечает обезумевшего Данза. Стихия скорости, звуковые шаги. Он немедленно бросается в погоню за ним. Изуна появляется перед заблокированным входом. Камуи. Изуна проходит через заблокированный вход и входит в секретный проход. Эта способность Обито очень удобна. Он бросается к Данзе и преграждает ему путь. Ты действительно веришь, что я позволю тебе так легко сбежать? Пришло время расплатиться за твои злодеяния, Данза. У меня есть идеальная техника для таких предателей, как ты. Пурпурная молния. Чидари Рэкири. Чирика Нечи. Пурпурное электричество собирается в ладони Изуны и образует клинок. Он бросается к Данзе, чтобы нанести ему удар. Прощай, Данза. Глава 90. Прощай, Данза 2. Пурпурная молния. Чидари Рэкири. Чирикчи. Пурпурное электричество собирается в ладони Изуны и образует клинок. Изуна бросается к Данза, чтобы нанести ему удар. Данза смотрит на Изуну с уродливым выражением. Ты вынудил меня, малыш. Я хотел сохранить эту технику, но ты заставил меня прибегнуть к ней. Мангики Шаринган. Правый глаз Данза превращается в Мангики Шаринган. Он у него имеет двухточечный узор вертушки. Этот узор, откуда у тебя его Мангики Шаринган? Данза делает печать барана возле правого глаза и кричит. Камионане. Кровь течет из его правого глаза, и огромное количество чакры вытекает из его тела. Изуна все равно бросается к Данза и пронзает его сердце Чидари. Данза выблевывает полный рот крови и падает на землю. Изуна хватает Данза за правый глаз и вырывает его. Ты не имеешь права владеть этим глазом, даже будучи трупом. Изуна кладет глаз в свиток и поворачивается, чтобы уйти. Удар. Деревянная пика пронзает живот Изуны. Ах, барф. Изуна выблевывает полный рот крови и оборачивается. Он игнорирует рану и смотрит на нападавшего. Стиль дерева. Деревянная пика. Данза наносит удар Изуне в спину деревянным колом. Он улыбается Изуне и пытается нанести еще один удар. Изуна взмахивает рукой и ломает деревянный кол. Он вытаскивает кол из своего тела и сжигает его дотла. Данза отпрыгивает назад и складывает какие-то непонятные ручные печати. Дыра возле его сердца заживает, и правый глаз Данза возвращается к нему. Глаза Изуны расширяются, и он смотрит на Данза. Что это? Ха-ха-ха-ха. Данза истерически смеется и смотрит на Изуну. Изуна проверяет свой свиток, куда положил глаз. Глаз, который был у него, тускнеет и полностью исчезает. Из-за ноги, это из-за ноги, но я уничтожил все его шаринганы. Значит, это должно быть гиндзюцу. Как получилось, что это гиндзюцу? Я должен быть невосприимчив к гиндзюцу, даже к сильным, если это не его способность мангикё. Позволь-ка мне попытаться развеять это гиндзюцу. Изуна складывает несколько ручных печатей и пытается развеять гиндзюцу. Данза снова сокращает дистанцию и пытается ударить Изуну кунаем. Изуна вливает чакру в правую руку. Она становится металлической, он сжимает ее в кулак и сильно ударяет Данза. Вуушбам. Данза врезается в ближайшую стену и он снова выплевывает кровь. В его животе дыра размером с кулак. Данза медленно встает и вытирает кровь с лица. Он снова складывает эти необычные ручные печати, и его рана опять заживает. Тело Данза приходит в норму. Это... Что это? Что это за способность? Она влияет на мои чувства или на Данза тоже? Эта способность кажется похожей на Изанами и Изанаги, но в один момент я получил удар и почувствовал боль. Изуна анализирует способность Мангики Данза. Его рана полностью заживает и Изуна готовится запустить еще одно дзюцу в Данза, Размышляя над этой странной способностью, Данза замечает регенерацию Изуны и замечает: «О, ты исцеляешься довольно быстро, как и Хаширама. Это учение Цунади, она разработала мощное медицинское ниндзюцу, и твоя техника напоминает ее. Итак, ты изменил ее технику», — заключает он. «Он складывает эти необычные ручные печати после того, как получит от меня удар. Если я полностью обезглавлю его и помешаю сложить эти печати, он оживет. Давай посмотрим, сможешь ли ты оправиться от этой техники». Изуна хватает его за правое запястье и вливает в него чакру. Его правая рука покрывается странными знаками и тотемами. Стихия тьмы, Расинган затмения. Изуна образует черный как смоль Расинган со зловещей темной чакрой. Высвобождение. Он бросает Расинган в сторону Данза. Расинган поглощает все его тело. От него не остается даже следа. Наконец-то все кончено. Он ведь не вернется, верно? Изуна успокаивается и осматривается. Ха-ха-ха-ха. Истерический смех Данза звенел в ушах Изуны. Он оборачивается и видит, как различные частицы конденсируются вместе, образуя Данза. «Ты не можешь убить меня, пока этот дзюцу действует. Я ни в коем случае не умру. Ха-ха». Выражение лица Изуны становится холодным, и он кричит: «Тогда я убью тебя столько раз, сколько ты возродишься. Посмотрим, что продержится дольше, твоя техника или моя чакра». Изуна складывает какие-то ручные печати и исчезает со своего места. Стихия скорости. Звуковые шаги. Стихия света. Световой меч. Он снова пронзает тело Данза. Данза ухмыляется и бьет Изуну. Изуна отскакивает назад и уклоняется от удара. Тело Данза снова приходит в себя. Он снова складывает эти необычные ручные печати. Эти печати, каково их назначение? Похоже, он что-то сбрасывает. Сбрасывает. Сбрасывает. Подожди-ка секунду. Это похоже на временную петлю. Может быть, он манипулирует своим собственным временем и зацикливает его, и за ноги позволяет пользователю превратить реальность в иллюзию и изменить свою судьбу, тогда как и за ними позволяет пользователю сформировать петлю мысли и заманить цель в ловушку постоянных поворотов событий. Он устанавливает для них предопределенную судьбу и заставляет цель принять предопределенный исход, чтобы развеять дзюцу. Дзюцу Данза, похоже, представляет собой смесь из Изуны и Изунаги. Но кто же цель? Это Данза, или только я, или мы оба цели? Изуна пытается понять дзюцу Данза. Он продолжает отбиваться от атак Данза, размышляя о природе дзюцу. Данза продолжает умирать и воскресать снова и снова. Все не очень хорошо. У этого парня огромные запасы чакры. Он может продолжать сражаться со мной столько, сколько пожелает. Я использовал Камьёнане в качестве последнего средства, чтобы справиться с ним, но он сильнее, чем я ожидал.